Хоть один говорит, один кто-нибудь говорит. Тихо, это кто, бабуля или... Да. Ты тихо. Если что, ты Лёня? Не, я Лёня. Ты этим что-то понял? Алло. Она не возьмет больше, это пиздец редкий. Ты больше не возьмет. Это то же самое сейчас Вольнову звонить нахуй. Алло, здравствуйте. Какого тебе хуй нужно ночью? Мария Петровна, здрасте. Вам позвонили из милиции. Чего? Вам позвонили из милиции. Не слышу. У вас на районе планируется организованная преступность. Ну и борись с ней. Зафил, который любит бабушек. Бабушек за 80. Мы хотим вам помочь. Мы с моим комиссаром позвонили вам, чтобы предупредить, чтобы у вас ничего не было. У вас было все хорошо и спокойно. Если увидите что-нибудь подозрительное, вы позвоните по телефону 02. Хорошо, бабуль? Хорошо. Все. А так, если мы поймаем маньяка, вам дадут ленинский орден. Я не собираюсь маньяка ловить. Ты что, охуел, что ли? Но давайте мы с помощью вас попробуем поймать маньяка. Чего? Эво! Валентина Петровна. Ну-ну. Валентина Петровна. А, я говорю, вот серьезно, вот, ребята вот хотят вам помочь, а вы как-то реагируете грубо. Зачем? В чем помочь-то? В чем помочь-то? Мылом, Валентина Петровна, мылом. А зачем вы сайт сломали? Антипрант.ру. Валентина мне Петровна. Нахуй твой язык не нужен. Валентина Петровна, а в КС сервак. Есть сервак в контре? КС 1.6, сервак. Иди нахуй со своей азбукой, мерзли. Все комбо, да. Слушай, бабуля, а ты сочный персик. А программой 120%, алкоголь 120% пользуешься? Блядь, я на хлещи вольно. Пошел нахуй, блядь. Валентина Петровна. Валентина. Валюшечка, ты тут? Бандюги из 218, я вас посажу нахуй, вот когда... Знаете, ебало, мать. Мария Петровна. Вы бандюги из 218. Валентина Петровна, заходите к нам в 218-ю, покурим. Валентина тут. Петровна, мы не хотим вас перебивать. Мне у вас делать нехуй, но я вас посажу, блядь. Да. На Петровку на вас напишу, блядь, ей. Блять, у кого запись? У меня есть. Кинь мне запись. У меня тоже есть. По-братски, киньте запись.